Думаешь, что так сможешь выиграть время, чтобы вылечить себя? Что ж, мы подождем, пока ты полностью не излечишься, после чего отведем тебя в семью Инь, где юный мастер с удовольствием нарежет тебя на множество мелких кусочков. В конце концов, твоя сила лишь на уровне короля, и хоть я не атаковал тебя в полную силу, самого факта того, что ты отделался лишь небольшим кровавым кашлем, достаточно, чтобы мы признали, что ты все же обладаешь кое-какими навыками. Посмеиваясь, сказал третий император, после чего добавил, что же касается того, как мы тебя нашли, так это все благодаря жемчужине, которую ты носишь с собой. Хоть ты и уничтожил метку юного мастера, но при создании этой жемчужины, юный мастер добавил одну каплю своей крови и специально подарил ее своей сестре. Так что, держа ее при себе, ты сам загнал себя в ловушку. В душе Сюань Юань облегченно вздохнула и рассмеялся. Так значит, причиной была жемчужина. Тем не менее, я оставлю ее себе и посмотрю, как много еще людей пошлет ваш юный мастер Инь, чтобы убить меня. Мой прекрасный учитель подарил ее мне, так что я ни за что не отдам ее вам. Что ж, теперь вы можете умереть. В следующий миг за ним появилось два аватара духов огня и воды и устремился к формации 15 гвардейцев. Каждый из них находился на пике сферы великого мастера, но мгновенно начали жалобно кричать «Я отравлен». Даже три пиковых императорама почувствовали некоторый дискомфорт в своих телах, а затем 15 гвардейцев один за другим, словно пельмени, стали падать на землю. Сюань Юань использовал божественную воду, чтобы с помощью короны дождевого древа создать ядовитый туман. Этот туман продолжал исцелять его самого, но для любого другого человека этот туман был крайне смертоносным. Затем Сюань Юань достал свой лук и стрелы, после чего мгновенно открыл огонь по оставшимся гвардейцам. Стрелы быстро пронзили тела своих целей и продолжили свой полет. В то же время, Сюань Юань сформировал три огненные стрелы с помощью духа огня и выстрелил ими по трем императорам. Трое императоров мгновенно почувствовали нависшую над ними опасность. А этот парень крайне непрост, скорее трансформируемся, иначе мы не сможем уцелеть. Затем три мощных ауры заполнили все небо, а в следующий миг на их месте появилось три огромных дракона по 300 метров в длину, которые легко уклонились от стрел Сюань Юаня, сильно шокировав его. А это что за бабуйня? Вся троица эксперты, которые одной ногой уже в сфере монарха, так что они способны трансформировать свои тела, таким образом трансформировали свои тела в этих ледяных драконов. Так что кроме резкого скачка силы, они также получили некоторый иммунитет к ядам, которым обладает этот тип дракона. Раздался голос жадности в голове Сюань Юаня. Сюань Юань снова испытал шок, так как трое императоров, поодиночке уже обладали силой минимум на уровне 3000 драконов, чего уже было достаточно, чтобы бояться их до всирочки. Это отчетливо демонстрировало, насколько велика была разница между экспертами уровня великого мастера и экспертами уровня императора. Разница была земля и небо. Так, к примеру, Фан Юн без проблем смог серьезно ранить Синьгуна ранее, просто посмотрев на того. Или, к примеру, если бы ее Юн и Лиган могли трансформироваться, Сюань Юань не смог бы так легко скрыться от них, не говоря уже о том, чтобы убить их. Так что Сюань Юань быстро схватил Мо Чоу, активировал свои сапоги и на полном ходу дал дёру. В то же время Мо Чоу все еще всхлыпывала и, вытерев свои слезы, сказала: «Братик Сюань Юань, они убили птичку. Думаешь, что сможешь легко сбежать? И не мечтай!» Закричали трое императоров за ним в образе драконов, издав громкий рев, а затем бросились за ним в погоню. Но затем они услышали истеричный смех Сюань Юаня. «Вы, конечно, можете попытаться поймать меня, но пока вы будете гоняться за мной, все ваши подчиненные помрут в страшных муках от моего яда, Бугага». Естественно, что трое императоров сразу же остановились, приняли человеческий облик и быстро спустились на землю, чтобы спасти своих людей. В то же время, Сюань Юань достал свой лук и направил его в одного из них, и, вливая еще больше мощи огненного лотоса, стал создавать огненную стрелу. Мощный гул начал распространяться от стрелы вместе с ужасающей ци. Он целился в императора, который ранее глумился над ним, и отпустил тетиву, послав стрелу в полет. Когда этот император увидел эту стрелу, его лицо мгновенно побледнело, а когда ужасающая мощь огненной стрелы врезалась в его тело, он тут же стал обильно кашлять кровью, при этом кровь, которую он выкашливал, словно горела в огне. «Что это за огонь такой? Это мое предупреждение вам, если вы посмеете преследовать меня, то умрете и даже могил после вас не останется», — рассмеялся Сюань Юань, а затем схватил Мо Чоу и снова стал убегать в сторону моря. Даже если бы гвардейцы им решились преследовать его, в море ему было бы достаточно занять удобную позицию и отстреливать их по одному, так что в одиночку справиться с ним им было бы не так-то просто. Подобная наглость Сюань Юаня действительно разозлила двоих других императоров, так что если бы они действительно возжелали бы его смерти, было бы крайне странно, если бы он не умер. Тем не менее, пока они пришли в себя, Сюань Юань уже успел улететь очень далеко. «Я не ожидал, что лишь за такой небольшой промежуток времени он сможет использовать подобное пламя. Похоже, что слухи не врут, и его действительно приняли в ученики пять бессмертных секты воинов дракона. Скорее всего, это также причина, по которой он сумел создать туман, который лечил его, но был ядовит для других. Скорее вылечите других с помощью пилюль детоксикации. В следующий раз мы должны быть предельно осторожными». Один из императоров посмотрел в сторону Сюань Юаня и, убедившись, что он уже был очень далеко, стал лечить своих подчиненных. После того, как лечение было завершено, они обнаружили, что из 15 гвардейцев выжило лишь 6. Они совершенно не ожидали, что, пытаясь поймать Сюань Юаня, они потеряют аж 9 гвардейцев. Это стало сильным ударом для них, особенно учитывая, что их противник был лишь в сфере короля. Более того, даже один из императоров получил некоторые ранения, так что он мог продолжить погоню только после полного восстановления. Хоть они и потеряли 9 гвардейцев, они все еще могли использовать построение, хотя его сила значительно уменьшится. Однако, ее все еще должно было быть достаточно, чтобы уничтожить Сюань Юаня без особых проблем. В следующий раз, как только обнаружим этого пацана, сразу же используйте построение, не дайте ему ни малейшего шанса предпринять что-либо. Сердито прорычал один из императоров. Сюань Юань знал, что гвардейцы сейчас должно быть сильно злятся на него и не отстанут просто так. Так что с Мо Чоу под мышкой, он направился к Синему морю. Глаза Мо Чоу все еще были красные от слез, и она была очень грустной. «Братик Сюань Юань, птичка умерла». Сюань Юань знал, что Мо Чоу была очень ранима в душе, так что в душе он лишь тяжело вздохнул, так как, пережив слишком много убийств, он действительно стал очень хладнокровным. «Мо Чоу, не грусти. Просто теперь птичка составит компанию тете Мэй. Они на самом деле не умерли, до тех пор, как ты помнишь про них, они будут жить. К тому же не забывай, что однажды мы обязательно снова встретимся с ними». Сюань Юань снова прибегнул к этой уловке, чтобы утешить Мо Чоу. Правда, было видно, что Мо Чоу несколько сомневалась в его словах. «Конечно, правда, или ты мне не веришь?» — улыбнулся Сюань Юань. «Ах, Мо Чоу верит братику». Вскоре Мо Чоу оживилась и сказала: «Я надеюсь, что птичка признает тетю Мэй, и тогда они смогут быть вместе, чтобы играть, и тетя Мэй больше не будет одинока». Слова Мо Чоу снова наполнили душу Сюань Юань различными эмоциями. Мо Чоу слишком невинна, чтобы понять все это. «Парень, я думаю, что ты можешь заставить таинственное древо преобразиться еще раз, и скорее всего это будет последняя трансформация. Старый хрыч, похоже, слишком зачерствел. Видимо, в прошлом он увидел столько смерти, что теперь в его глазах единственной важной вещью было восстановление его былой силы, и его совершенно не волновало, сколько людей должны были умереть ради достижения его цели». В смысле, Сюань Юань также очень хотел узнать, что это за дерево такое было и что оно хранило. На дне морском также существуют леса, более того, их древесные ци намного более плотные, чем у наземных лесов. Кроме того, ты обладаешь духом воды, так что водная среда даст тебе большие преимущества. Таким образом, даже экспертам уровня императора из семьи Инь с умением трансформироваться в морских животных придется несладко, если они рискнут последовать за тобой на морское дно. В этот миг на Сюань Юаня снизошло озарение, и он посмотрел на дно морское, которое было полностью укрыто различными кораллами и водорослями. Он вспомнил, что там еще таилось множество различных сокровищ. Когда он ранее попал на аукцион Бай, он осознал, насколько нищим он был, так что он мгновенно соблазнился на предложение старика. «Если бы ты не напомнил мне, я бы совершенно забыл об этом, Бугага. Но сначала я сколочу себе огромное состояние». Сюань Юань сразу же призвал божественную воду и окутал себя и Мо Чоу ею, после чего устремился прямо в море. Смеясь, он сказал: «Мо Чоу, брат Сюань Юань поведет тебя в Синее море, чтобы играть». Услышав его слова, Настроение Мочо мгновенно улучшилось, и она наполнилась предвкушением. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Глава 174. Трансформация таинственного древа. Окутавшись божественной водой, Сюань Юань и Мочо устали погружаться в море. Они оба могли по-прежнему без проблем дышать и говорить, и, благодаря божественной воде, не испытывали какого-либо давления. Обладание духом воды давало кое-какие свои преимущества, так многие морские обитатели, завидев Сюань Юаня и Мочоу, которые были под защитой божественной воды, сразу же отступали прочь, не питая ложных иллюзий в их отношении. В Синем море не было ни одного морского обитателя, который не был бы знаком с этой аурой, которую испускала божественная вода. Когда она некоторое время назад исчезла из моря, все звери вздохнули с облегчением, но когда она снова неожиданно появилась здесь, это сильно напугало их. С помощью божественной воды, Сюань Юань и Мочоу продолжали свое погружение. 1000 метров, 3000 метров, 6000 метров, 30000 метров. Ух ты, братик Сюань Юань, смотри какая рыба, у нее нос такой длинный и острый. Эта рыба называется, рыба-меч. Ух ты, братки Сюань Юань, а посмотри на эту рыбу. Она такая ярка и кругла, что напоминает маленькое солнце. Эта рыба называется рыба-солнце. Братик Сюань Юань, смотри, смотри, а что это за светящиеся рыбки? А это рыба-звезда, поскольку она обитает глубоко в море, они научились светиться. Опустившись на глубину в 30 тысяч метров, давление воды стало невероятно сильным. Но вместе с тем, здесь можно было увидеть множество кораллов и других сокровищ, которые выросли за много лет на вершинах подводных гор. Все виды морских обитателей старались полностью избегать Сюань Юаня, что дало ему уникальное преимущество над другими людьми. Сюань Юань огляделся вокруг, и его глаза засияли от все возможных сокровищ, которые лежали перед ним, и сказал жадности: «В рот мне ноги, старый хрыч, скорее начинай собирать их». Бугага, здесь даже возникла формация ложного сокровища. Тысячелетнее холодное железо, морской ледяной кристалл, трава императора моря, лунный цветок морского императора. В наши дни все эти сокровища являются сокровищами экстра-класса. Парень, я и сам прекрасно знаю, что мне нужно делать. Жадность также рассмеялся, а затем Сюань Юань увидел, как его таинственный кинжал задрожал, после чего вокруг стало появляться множество черных дыр. В течение всего оставшегося дня, жадности Сюань Юань беспощадно вычищали морское дно. Это взбесило всех обитателей морской пучины, но из-за защиты божественной воды никто из них не посмел приближаться к Сюань Юаню. Старый хрыч выкладывался на полную, а Сюань Юань активно складировал их улов в свое пространственное кольцо. В процессе они обнаружили еще множество крайне редких сокровищ, вроде морской ртути или золотой морской звезды. В конечном итоге, они сбились со счета, сколько сокровищ они уже собрали. Со счастливого лица Сюань Юаня не сходила довольная улыбка, которая была от уха до уха. 50 тысяч метров, 70 тысяч метров, 90 тысяч метров. Достигнув глубины в 90 тысяч метров, Сюань Юань видел густые темно-зеленые заросли. Это был морской лес, который был до жути богат древесной ци. Плотность этой ци была похожа на реку, так что даже очень сильным практикам было тяжело дышать здесь. Однако, Сюань Юань, который был под защитой божественной воды, войдя в лес, имел такое ощущение, словно тот приветствовал его от всей души. «Ха-ха, Мочоу, местная древесная ци очень плотная и вполне может сравниться со всеми наземными лесами. Если ты впитаешь ее в себя, то сможешь быстро достигнуть сферы императора». Мочоу энергично кивнула и со всей серьезностью сказала: «Мочоу будет практиковаться изо всех сил, чтобы стать сильнее. Тогда она сможет помочь братику Сюань Юаню и не будет больше бременем для него». Сюань Юань озадаченно покосился на Мочоу. Стопудово это дело рук старого хрыча. Похоже, что он развернул очень мощную идеологическую пропаганду для Мочоу. Затем, схватившись за свой зонтик, Мочоу спустилась в самую гущу леса. В этот момент стало видно, что многочисленные водоросли, из которых состоял лес, имели множество острых зазубрений. Даже если эксперт на уровне императора неосторожно столкнется с ними, эти водоросли мгновенно поглотят его, превратив в мясной фарш. Сюань Юань отчетливо видел, как под этими водорослями белело множество различных черепов. Все эти существа стали кормом для этих водорослей. Но так как у Сюань Юаня была защита божественной воды, Все эти водоросли могли только дрожать от страха. Можно было только догадываться, настолько мощный сдерживающий эффект оказывала на местных обитателей божественная вода. Подобного эффекта невозможно было достичь любым другим духом, так как этот был результат многолетнего нахождения божественной воды в этом море. Все эти несметные обитатели морской пучины излучали только ауру абсолютного подчинения перед божественной водой, словно она была императором в своих владениях, а все они были ее подчиненными. Поскольку древесная ци здесь была крайне плотной, Сюань Юань достал зелье печени зеленого императора и решил также попрактиковаться здесь. Мо Чо усела в позу лотоса рядом с Сюань Юанем, и они без какого-либо страха стали вместе практиковаться. Но прежде, чем начать практиковаться, Сюань Юань также достал таинственное дерево, чтобы оно также смогло поглощать ци, и также окутал его божественной водой. В результате, таинственное дерево мгновенно вздрогнуло. Абсолютно все растения морского леса лишь могли покорно подчиниться и начать отдавать свою древесную ци. Эта ци превратилась в мощный поток, который собирался непосредственно над таинственным деревом. Поскольку Сюань Юань и Мо Чоу находились рядом с ним, то они оказали в самом центре мощнейшего скопления древесного ци. Таинственное древо стало быстро поглощать всю эту ци. Это можно было описать только как настоящий террор. Сюань Юань почувствовал, что его печень также стала более крепкой. Он видел, как его печень превратилась в некий водоворот под воздействием древесной ци и эликсира печени зеленого императора, а затем ее окутал темный свет, который стал циркулировать внутри. По мере укрепления своей печени, зрение Сюань Юаня также стало улучшаться. Ранее на дне морском он мог видеть только светящихся обитателей, и то если они были сравнительно недалеко от него. Но теперь его светящиеся глаза были способны рассмотреть вещи, которые находились в нескольких километрах от него. Стоит отметить, что видеть что-то на расстоянии в нескольких километрах от себя на морском дне, не то же самое, что видеть что-то на расстоянии нескольких километров от себя на суше. Вместе с этим, Сюань Юань почувствовал, что его ткани стали укрепляться, а его сила снова начала расти. 930 драконов, 980 драконов, 1050 драконов. Когда по мере укрепления печени, сила Сюань Юаня достигла 1050 драконов, даже ему стало несколько страшно. Сюань Юань почувствовал, что его ткани стали очень крепкими, так что даже если был кто-то нанес ему удар оружием топ-класса земной ступени, он навряд ли смог бы даже поцарапать его. Так проходили день за днем. Тем временем над Синим морем, шесть уцелевших гвардейцев небесного дракона Семьи Инь во главе с тремя императорами окружили место, где на дне сидел Сюань Юань. Он совершенно точно в этом Синем море. Ха, он думал, что может спрятаться от нас здесь, если затаит свое дыхание. Он реально слишком сильно недооценивает силу крови нашего господина. И что мы теперь будем делать? Ну, мы трансформируемся в ледяного дракона и войдем в море. Если только этот парень не стал призраком, он не сможет скрыться от нас. Хорошо, я просто обязан отомстить ему за нас. Что же касается вас, то вы останетесь здесь и будете поддерживать атакующие построения. Мы не можем быть небрежными и в этот раз. Так точно. Затем трое императоров сразу же трансформировались в драконов, каждый из которых достигал сотни метров в длину. Затем они издали пронзительный крик, который сотряс всю округу, и устремились в море. С всплеском воды, все три дракона погрузились в море. Похоже, что этот ребенок, Сюань Юань, и правда ищет своей смерти. Надо же было додуматься прятаться в Синем море. Это равносильно подписанию собственного смертельного приговора. Согласен, сила троих командиров является благословением небес, и ее нельзя недооценивать. В то же время этот Сюань Юань только и может, что полагаться на подлые фокусы и уловки. Но перед абсолютной силой любые фокусы и уловки бесполезны. День спустя, с мощным взрывом трое императоров вылетело из воды. Они были все в синяках и истекали кровью. Твою мать, кто бы мог подумать, что на глубине окажется так много морских животных. Бля, как этот Сюань Юань смог углубиться настолько глубоко? Возможно ли, что он уже давно сдох на дне морском? Вполне возможно. Я чувствую, что за последнее время жемчужина не сдвинулась даже на миллиметр. Хотя может быть, что этот парень взял и выбросил жемчужину здесь, после чего сбежал. Черт, этот парень слишком хитер. Ладно, для начала давайте вылечимся и подождем здесь пару недель. Мне с трудом верится, что этот парень выкинул жемчужину, а также я сомневаюсь, что он мертв. Когда трое императоров погрузились в море в образе драконов, На них обратило свое внимание множество морских обитателей, после чего они все разом напали на них. Не зря существует поговорка, что на любую силу всегда найдется еще большая сила. Так, эти рои императоров смогли достичь глубины лишь в 40 километров, после чего были вынуждены бежать обратно на поверхность. Прошло еще 10 дней. Все мышцы Сюань Юаня стали излучать странный свет, а его глаза стали ярко-зеленого цвета. Он стал похож на призрака зеленого императора. Это был результат практики по технике бессмертного древа. Сюань Юань открыл свои глаза. Теперь он мог видеть на десятки миль вокруг, даже находясь посреди морского дна. Но картина, которая предстала перед ним, была весьма удручающая. На много километров вокруг вся зелень находилась в полуживом состоянии и практически засохла. Даже шипастые водоросли растянулись на земле, не в силах пошевелить своими шипами. Затем Сюань Юань посмотрел на Мочоу. Сейчас она излучала очень величественную ауру. Множество морских существ хотели приблизиться к ней, но так и не осмелились из-за Сюань Юаня с его божественной водой. Ха-ха, эта малышка уже достигала уровня императора. Ее скорость развития просто невероятна, всего за пару месяцев она уже достигла уровня императора. Я впервые встречаю тело тысячи духов, так что можно смело утверждать, что нам очень повезло. Она стала императором с силой в 3600 драконов. Но, к сожалению, она слишком добрая, так что для нее просто невозможно убить кого-либо. Улыбнувшись, вздохнул жадность. Сюань Юань только беспомощно закатил свои глаза. Но в этот миг таинственное древо над ним стало снова трансформироваться. Он увидел, как тело древа снова покрылось трещинами и верхний слой стал снова осыпаться, обнажая странный узор в виде дракона, который излучал весьма необычную атмосферу. Ха-ха-ха, наконец-то, последняя трансформация таинственного древа. Это аура. Что это за аура? Что это за узор затаившегося дракона? Возможно ли, что это? Неожиданно воскликнул старый хрыч, повергнув Сюань Юаня в шок. Что? Ты знаешь, что это? Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Глава 175. Божественное драконье древо. Это дух дерева, который занимает 15 место в списке древесных духов. Божественное драконье древо. Голос жадности дрожал, когда он говорил это, а затем, сделав небольшую паузу, громко воскликнул. Ах ты, чертов любимчик удачи! Кто бы мог подумать, что это таинственное древо окажется на самом деле древесным духом. Чего? Божественное драконье древо. В душе Сюань Юань аж подпрыгнул от удивления. Для него это также стало полной неожиданностью. Я знаю, что это за кусок таинственного древа. На самом деле это был древесный дух под названием Божественное драконье древо. Словно безумный, жадность продолжал тараторить безумолку. Это король деревьев, точнее его часть, или чтобы быть совсем точным, он был рожден из осколка этого древа. Рожден из осколка дерева, озадаченно переспросил Сюань Юань. Именно, рожден из дерева. Это очень древняя легенда. Древесный король собрал все свое ци и решил с его помощью создать могучее древо. Так он взял осколок дерева и влил в него свою ци. Таким образом родился этот дух. Здесь нет никакой ошибки. Узор парящего дракона на этом осколке дерева является самым ярким тому доказательством. Продолжал жадность. Эй, что за ересь ты там несешь? Объясни уже все в конце концов. Ничего не понимая, Сюань Юань не сдержался и крикнул старому хрычу. Давным-давно существовала раса, которую окрестили убийцами драконов. Они использовали оружие, сделанное из дерева, их сила была просто ужасающая. И вот однажды это дерево превратилось в древесного духа, известного как Божественное драконье древо. К сожалению, мне неизвестны причины, но раса убийц драконов постепенно стала вырождаться, а вместе с ними исчез и этот дух. Я никогда не мог даже предположить, что сегодня мы наткнемся на такой невероятный дух. Он без проблем сольется с твоей печенью и станет твоим аватаром древа, быстро сказал жадность. Рассматривая дух божественного драконьего древа, Мочоу пристально смотрела на него и чувствовала, что этот дух был очень сильным. Маленькая штучка, даже не пытайся захватить мой разум. Если бы не мы, ты даже пробудиться не смогла бы, наморщив свой носик, сказала Мочоу. В результате дух дрогнул один раз и перевел свое внимание на божественную воду Сюань Юаня. Казалось, что он был очень близок с ней, так как он стал выпускать очень сильную ауру жизни. Вода является основой жизни деревьев. Прежде, чем пробудиться, божественная вода питала его. Таким образом, сейчас он очень близок к тебе, так что он совершенно не опасен для тебя», — возбужденно сказал Жадность. «Так что ты сможешь без проблем поглотить его и использовать для укрепления своей собственной печени». Сюань-Сюань быстро протянул свою руку, активируя технику бессмертного древа и почувствовал, как сила потекла внутрь его печени. Дух почувствовал призыв Сюань-Юаня и послушно последовал в его печень. Как дитя могло не откликнуться на призыв своего отца? Очень быстро Сюань-Юань полностью поглотил божественное драконье древо, затем в его сознании появился призрачный образ зеленого императора, который был одет в дорогие, вышитые драконами, одежды. Глядя на него, невольно возникало сильное уважение к молодому императору, который обладал величием императора драконов. В этот миг Сюань-Юань понял, что его печень, наконец, была полностью укреплена, и зеленый императорский дракон стал аватаром его печени. По мере поглощения древесного духа, его сила также начала снова расти. 1080 драконов, 1140 драконов, 1200 драконов, 1260 драконов. Лишь достигнув силы в 1260 драконов, сила Сюань-Юаня прекратила расти. Получилось. Когда все закончилось, Сюань-Юань сразу же призвал зеленого дракона из своей печени. Он увидел, как все его тело стало обрастать узорами дракона, наделяя его силой, способной подавлять драконов. Эти ощущения были крайне загадочны для Сюань-Юаня. «Ха-ха, парень, я думаю, что мы уже достаточно долго просидели в этом убежище. На поверхности несколько драконов уже истомились в ожидании твоего появления, так что давай дадим им попробовать на вкус силу этого божественного драконьего древа». Потому, как Жадность произнес это, было несложно догадаться, что он говорил о гвардейцах семьи Инь. Эта идея смерти подобна. Там три императора, чья сила уже перевалила за 3000 драконов. Разрыв между нашими силами слишком велик. Кроме того, у них есть боевое построение. Даже дураку понятно, что в подобной ситуации у меня нет и шанса на победу. Сюань-Юань пожал своими плечами. Он не мог позволить себе быть настолько небрежным, чтобы выступить против троих императоров, с одним лишь божественным драконьим древом. Парень, не тупи, не забывай про Мочоу. Хоть она еще и ребенок и не может убивать, но она может выступить в качестве отличной поддержки. В данный момент ее сила достигла 3600 драконов. Ты все еще боишься, что она может пострадать от их атак? Жадность пустил пыль в глаза Сюань-Юаню, пытаясь спутать его карты. Гори в аду, старый хрыч, ты реально решил, что я стану использовать Мочоу в качестве щита? Может мне использовать в качестве щита тебя? Закатив свои глаза, сказал Сюань-Юань, у меня есть предложение получше, в конце концов, не зря же я покупал свой лук на аукционе Бай. Затем Сюань-Юань обратился к Мочоу. Мочоу, люди, которые хотели запугать нас, все еще находятся здесь, скажи, ты хочешь помочь мне преподать им хороший урок? На что Мочоу энергично кивнула. Да, мы должны хорошенько проучить их. Сила божественной воды также увеличилась из-за роста силы Сюань-Юаня. Так он окутал ею двоих людей, и они устремились к поверхности моря. Множество морских зверей, которые встречались им по пути, благоговейно склонялись перед ними, словно приветствуя своего короля. Похоже, что этот парень и правда умер на дне этого моря, рассмеялся один из гвардейцев. Вполне возможно, что этот парень также специально выбросил жемчужину здесь, холодно сказал другой гвардеец. Это вполне вероятно, все три наши командира до сих пор восстанавливаются после столкновения с морскими обитателями, так как их раны оказались далеко не легкими. Мы все еще должны торчать здесь, естественно. Это приказ всех троих командиров, или ты хочешь ослушаться их? Я просто считаю, что этот пацан уже давно мертв, будучи съеденным каким-нибудь монстром или от истощения своих сил. Таким образом, то, что мы здесь торчим, просто пустая трата времени. Шестеро гвардейцев разговаривали между собой, не зная о том, что происходило под водой. Приблизившись к поверхности, Сюань-Юань посмотрел в небо сквозь воду и увидел, что шесть стражей парили в небе в боевом построении, а где-то в миле от них на небольшом островке трое императоров все еще занимались своим лечением. Видя все это, Сюань-Юань не смог сдержаться от коварной улыбки. «Что ж, похоже, что вы не собираетесь отступать, тогда и у меня нет повода для того, чтобы сдерживаться». Сюань-Юань достал свой лук, после чего материализовал у себя за спиной аватары божественной воды и божественного драконьего древа. Затем с их помощью стал создавать стрелу для лука. Ци, вода и дерево объединились вместе, отчего создаваемая стрела стала еще мощнее, но кроме ци, в стрелу также стали вливаться яд воды и драконья кровь древа. Сюань Юань натянул тетиву лука и направил его на одного из гвардейцев, после чего разжал свои пальцы и стрела отправилась в полет. Страшным ревом стрела вырвались из воды и устремились к гвардейцу. Доспехи гвардейца мгновенно автоматически активизировались, дабы защитить своего владельца, но в одно мгновение их оборона была сломана, а тело гвардейца разлетелось на куски. «Кто посмел?» Один из гвардейцев воскликнул громко, в его голосе смешались страх и гнев. В следующее мгновение еще три стрелы вырвались из моря и без малейших усилий убили еще троих гвардейцев. «Что это за запах? Все мое тело бросает в дрожь, словно я встретился с опасным хищником. Это крайне странно, так как нет ничего, что бы могло напугать мою драконью кровь». Вздрогнул один из гвардейцев. «Бежим!» – воскликнул другой гвардеец, покрывшись холодным потом, он развернулся и бросился в бегство. «Что ж, давайте посмотрим, как быстро вы можете бегать». Сюань Юань создал еще две стрелы и в следующий миг еще двое гвардейцев умерло. Все гвардейцы несли в себе некоторую часть драконьей родословной, но божественное драконье древо было естественным врагом драконов, таким образом его сила уже превосходила гвардейцев, не говоря уже о том, что древесный дух объединил свои силы с водяным духом, для создания стрел. Так, даже императоры гвардейцев Инь, которые имели силу в 3000 драконов, просто были не в состоянии сопротивляться объединенной силе двух духов. Что уж было говорить о других гвардейцах. Даже если они обладали родословной дракона, чтобы укрепить свои тела, их сила была лишь в районе 700 драконов, так как они могли противостоять этим стрелам, у них не было и шанса на то, чтобы заблокировать объединенную мощь духов древа и воды. На острове на в миле от места происшествия, трое императоров со страхом наблюдали за развернувшейся картиной. «Что происходит? Я чувствую, как моя родословная дрожит. Что это? Я чувствую то же самое, просто соприкасаясь с этой ци, мне хочется сразу же преклониться перед ней. Все наши люди были убиты, так что мы должны пойти и выяснить правду. Даже если противник силен, его сила все еще уступает нашей. Согласен, я тоже хочу узнать, кто посмел пойти против семьи Инь». Трое императоров семьи Инь трансформировались в трех гигантских драконов и, издав громкий крик, они устремились к месту происшествия, распугивая всех менее слабых морских обитателей вокруг. Сердце Сюань Юаня также подскочило. «Наш истинный враг наконец прибыл. Я очень хочу увидеть, как они собираются сражаться со мной в воде». Сюань Юань мгновенно погрузился в воду, готовый встретиться лицом к лицу с тремя ужасающими императорами. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Глава 176. Морской бой с драконами. Сюань Юань стал быстро погружаться в море. 10 тысяч метров, 20 тысяч метров, 30 тысяч метров. Трое императоров драконов также продолжали преследование. Это аура. Она однозначно принадлежит жемчужине. Черт, это однозначно тот пацан. Как такое возможно? Трое императоров, которые преследовали Сюань Юаня, были сильно шокированы его силой. На глубине в 30 тысяч метров Сюань Юань видел, что трое ужасающих преследователей настигали его и высвободил аватар древесного духа и божественной воды. Небесная дева и зеленый императорский дракон. «Парень, даже не мечтай, что сможешь уйти от нас живым», — прорычал один из преследователей. «Хо, как интересно, вот только если ты будешь мертв, то как ты собираешься убить меня?» Холодно улыбнулся Сюань Юань, а затем посмотрел на Мо Чоу и сказал: «Мо Чоу, отойди в сторону, я сам разберусь с ними». Мо Чоу нахмурилась и посмотрела на троих драконов. Они немного пугали ее, однако она кивнула своей головой и сказала: «Братик Сюань Юань, будь осторожен. Бугага, парень, ты не можешь гарантировать даже свою безопасность, но пытаешься строить из себя героя. Знаешь, сегодня ты однозначно умрешь». Рассмеялся другой император. Его дракон стал на задние лапы и выпустил ужасающей силы ауру. «Драконья волна!» Выкрикнув эти слова, все тело императора окутало мощная ци, так что его рога и чешуя стали излучать ощущение крайней остроты, словно они могли пронзить абсолютно все. Сюань Юань поспешил уйти в сторону, уклоняясь от этой ужасной силы. Кроме того, божественная вода очень сильно ослабила силу этого давления. Нахмурившись, Сюань Юань направил силу зеленого дракона в свои мышцы, и по всему его телу стали возникать узоры зеленого дракона, после чего в его руке возникла гигантская палка с узорами драконов, которую он направил к приближающемуся императору. С громким взрывом палка выпустила мощное ци, показывая невероятную прочность дерева со вспышкой яркого света. Затем он нанес удар своим посохом в тело императора, сломав его пополам. В результате тот выплюнул полный рот крови, его тело получило серьезную рану, а чешуя на его теле была полностью расплющена. Император атаковал Сюань Юаня в ответ, но божественная вода снова развеяла его атаку. В Синем море, благодаря божественной воде, Сюань Юань обладал особым преимуществом. Стоило Сюань Юань ускорить свое сердцебиение, как небесная дева открыла свои глаза, и мощные волны разошлись по воде на сотни метров вокруг. Сюань Юань посмотрел на зеленого дракона, как император, и не сдал мощный рев. «Так вот почему моя родословная так дрожала. Эти узоры, что это за узоры такие? Черт, давайте нападем и убьем его сообща. Мы втроем используем атакующее построение императора», — крикнул император, который пострадал от рук Сюань Юаня, выплюнув несколько сгустков крови. Его тело тряслось от гнева, а жажда крови достигла своего предела. Двое других императоров, которые до этого момента не участвовали в битве, начали действовать, но неожиданно почувствовали, как какой-то яд проник в их тела, отчего у них начала кружиться голова. «Как это возможно? Это чувство, словно я отравлен, и я чувствую себя отравленным. Некоторые яды могут начать действовать лишь спустя какое-то время. Этот пацан отравил нас еще тогда с помощью тумана, который призвал своей короной, но только сейчас яд активизировался». Трое императоров почувствовали себя крайне странно, а в душе были сильно шокированы. Тем временем, Сюань Юань рассмеялся, доставая свой лук одной рукой и второй взяв разрывающую душу стрелу, после чего стал вливать в нее ци дерева и воды, вложив в лук и натянув тетиву. Затем он выпустил свой древесный дух. «Отправляйтесь в ад!» Сказав это, Сюань Юань спустил тетиву лука, и его стрела, наполненная силой древесного духа, устремилась к раненому императору, пронзив его тело. «Быстро, что за невероятная сила!» Император и не испугался силы стрелы до потери сознания. В то же время божественная вода Сюань Юаня стала сиять еще ярче, и вода в радиусе сотен метров стала еще прозрачнее, а ее токсичность не переставала расти. Дело в том, что Синее море стало Синим морем только из-за того, что ранее в нем находилась божественная вода, которая полностью изменила окружающие воды, но из-за того, что радиус действия был слишком большим, ее токсичность практически не ощущалась. Однако теперь, когда ее сила бы сосредоточена всего в нескольких сотнях метрах, даже если бы Сюань Юань не предпринимал никаких действий, ее силы было бы более чем достаточно, чтобы расправиться с оставшимися двумя императорами. Сюань Юань сам был сильно удивлен этому. Затем неожиданно выпущенная им стрела вышла из тела поверженного императора и не вернулась к нему в руку, и он, снова объединив духов воды и древа, стал вливать ци в нее, направив на оставшихся императоров, из-за чего двое оставшихся гвардейцев-командиров и не испугались до чертиков. Как такое возможно, что такой мусор, как он, являясь всего лишь экспертом в сфере короля, обладает столь ужасающей скоростью в воде, что мы не в состоянии догнать его? Этот парень вообще человек? Что это за сила такая? Сюань Юань направил свой лук на них, после чего тот выпустил яркий свет, и множество лучей резко переплелись между собой и ци древесного ци, после чего Сюань Юань с улыбкой на лице спустил тетиву. Мощные звуковые волны донеслись до императоров со всех сторон.